Глава 20. В отеле проживали все родственники Амадо. Родители, кузины-близняшки Алиши и Рамона и Марисоль, приходящаяся седьмой водой на киселе. Дочь от первого брака у жены дяди. Бррр, как это вообще обозначается? В отеле проживали мама, отец, брат, Всеволод Романович, Самсон, помощники Ярослав и Никита, Вадим, Лера, их маленький братик и родители, а также дедушка с сиделкой Мартой. Главы филиалов из Канады, США, Казахстана, Перу, Кетчеда, Мамани с их семьями и помощниками разместились в центре Гуанахуато в отелях то получше, то похуже. Было еще несколько человек, для которых Анастасия Георгиевна бронировала комнаты. Таина проверила, служащие бизнесмены. Ее внимание привлекла троица, не относящаяся к фирме. Девушка даже на ужине их не помнила. Канадцы все принадлежали к некой организации, но информации подробнее Таина не нашла. У них и сайт в интернете отсутствовал. Только название и юридические данные. И все же ее мама забронировала для таинственных незнакомцев 3 комнаты в городе неподалеку от отеля. Второго погибшего нашли, когда экскурсия по Асьенде подходила к концу в 13:30. Только в полиции могли знать наверняка, как долго он пролежал. Дорога была пустынной и мало использовалась. Пешеходы шли к автобусной остановке в другом направлении. Машины заезжали с шоссе. Жанна утверждала, что труп был весь серый и уже даже слегка пах. От отеля до места преступления 2 минуты спешного шага. А вот камер ни одной на всем пути не повесили. Ни одной. Такое еще возможно в 21 веке? Мексика. Таина сидела над записями, хмуря лоб. Свадьба назначена на завтрашний вечер, 1,5 дня до начала церемонии. Девушка наслаждалась солнцем за столиком неработающего кафе в саду Асьенды. Она уже прошлась, неодобрительно поглядывая на стены без камер, от отеля до места убийства, по окрестностям и обратно. И теперь примостилась на плетеном стуле, разложив по столешнице свои записи. Хотелось а. в тихое место, б. на улицу и в. куда-нибудь, где все-таки в пределах видимости есть люди. Позвать на помощь в случае чего. Так что девушка выбрала сад Габриэля де Баррера. По диагонали от нее был вход с будкой охранника и знакомый сотрудник. Та жертва розыгрыша с апельсином нет-нет да бросал косые взгляды в ее сторону. Таина и с ним уже поговорила. Клялся, что работает недавно и совершенно не помнит, с кем и по какому поводу. Связывался по рации позавчера вечером, но это точно не имело отношения к ней, приходилось верить на слово. А еще рядом была та красивая лестница с цветами, ведущая к каменной постройке. Вот только настрой сейчас не располагал к праздничному любопытству. Внезапно в сад вошел Вадим. Тая дернулась, кровь под кожей против ее воли прилила к щекам. Юноша целеустремленно двигался в ее сторону. «Ой, я хотела зайти и отдать рубашку», – хлопнула себя рукой по лбу Таина. «Ну, а я иду, чтобы отдать тебе это», – легко отозвался тот, протягивая через стол белый конверт. Тая покрутила его в пальцах. «Что это?» Вадим опустился на соседний стул. «Твоя мама просила передать. Пришло по почте, доставили на ресепшн отеля. Адресовано тебе». Девушка вскинула глаза. «Просила тебя?» – Вадим усмехнулся. «Ага, и, по-моему, она даже специально меня искала». Тая фыркнула. Видимо, свадебные хлопоты обременяют ее недостаточно сильно. «Или она сильно любит именно свадебные хлопоты», – парировал Вадим. Воцарилось легкое затишье. Таина изучала конверт. Адрес был написан от руки по-испански, все точно, вплоть до номера ее комнаты. Отправитель не указан. Конверт по весу, как перышко, в центре что-то не сильно выпирало. Девушка отложила его в сторону. «Знаешь, ты действительно не похож на других парней», – задумчиво произнесла она. Вадим уселся поудобнее, скрестив руки на груди. «Ну-ка, ну-ка, чем же? Хочешь знать? Люблю о себе комплименты». «Никто не говорил, что это будет комплимент». «Нет?» «Ну, не совсем». «Хорошо», – поддел ее парень. «Тогда какие же у меня недостатки?» «Ну, я так не играю», – подняла руки Таина. «Ты невыносим». «Все паршиво настолько?» Тая рассмеялась. «Хорошо, хорошо, я серьезно. Ты отличаешься?» Она погоняла мысли в своей голове, выстраивая их ровнее. «Ты не боишься выставить себя в смешном свете, даже стремишься к этому. Ты смело и напрямую подходишь к девушке и совершенно с ней не юлишь». В поисках слов она погрызла кончик ручки. «Да ты даже мою маму оставил на полуслове, а этого еще никому и никогда не удавалось. Что с тобой не так? В чем твои сверхспособности?» Вадим смотрел на дорожку перед собой. Он еще улыбался, но брови слегка сошлись на переносице. Думал он недолго. «Моя бывшая девушка училась на психолога», – мягко произнес юноша, переводя прямой взгляд на Таину. «О!» – отпрянула та. Она не ожидала такого ответа. Вадим помолчал, но Тая молчала тоже, надеясь на продолжение. «Мы встречались 3 года. Вика. Она мне очень помогала». Мимо них прошли 2 туристов, оживленно болтая по-французски и щелкая во все стороны фотоаппаратом. «Но, пожалуй, наши отношения походили на 1 длительный сеанс психотерапии. Она помогала мне узнать себя, расставить ориентиры и много еще чего. А я слишком поздно понял, что ценю ее, но отношусь как к другу, не люблю. Так что пришлось объясняться, и она теперь меня ненавидит. Естественно». Вокруг Вадима носились какие-то крупинки в воздухе. Сам он слегка паник. «Я бы хотел дружить с Викой, как прежде. Она замечательная, но это чересчур, чтобы просить. Она не будет. Я многим ей обязан». Таина выдохнула. «Судя по тому, как ты рассказываешь, это свежая рана», – осторожно произнесла она. Вадим ограничился кивком и вскинутыми бровями. «Не откроешь?» – он мотнул головой в сторону конверта. Тая совсем про него забыла. «Пожалуй». «Кто тебе сюда что-то отправил, да еще без обратного адреса?» Девушка поймала его взгляд и закусила губу. «А знаешь, ты совершенно прав». Она потрясла конверт и посмотрела на просвет. Бумага была обычной, тонкой, 1 листик внутри и маленькая, очень маленькая коробочка. Таина вдруг заволновалась. Она аккуратно оторвала угол и вытряхнула на стол открытку и спичечный коробок. Открытка – классическая «Привет из Мексики» без каких-либо надписей. Коробок был любопытнее. Полуобнаженный мужчина в шкуре с занесенным клинком и щитом на фоне насыщенного синего цвета. Надпись над ним гласила «Ягуарес. Экстра де лухо». «Хм, тебе тайком выслали порцию кокаина?» – полушепотом поинтересовался Вадим. «Если что, я ничего не передавал, и меня здесь вообще не было». Тая вертела доставленное перед глазами. Пальцы ощутили некую вибрацию. Или одна из стенок коробка почему-то шатнулась. Такое бывает, когда в 1 секунду мир вдруг словно замедляется. Что-то не так, что-то совсем не так. Коробок выскользнул из ее рук и полетел в сторону земли. Внутренняя полость вывалилась наружу, из коробки вырвался чудовищно огромный коричневый муравей и разъяренно метнулся к Тайным ногам в открытых босоножках. Со стороны раздался истошный визг, но кричала она сама. Тайна тела сработала рефлекторно, девушка высоко подпрыгнула, стараясь отдернуть ногу как можно выше, и ударила подошвой по тому месту, где ей казалось, находился муравей. И еще, и другой ногой, крича в смятении, стряхивая с себя угрозу, Тайна затаптывала пятачок, поднимая волны пыли. Она пыталась оглядеть ступни. Он на ней? Заполз выше? Он укусил ее? Где он? Тая даже не знала, что ей настолько противны насекомые. Вадим тоже вскочил и выглядел ошеломленным. «Ты как, в порядке? Где муравей? Ты его видишь?» Парень вгляделся в серо-коричневую пыль. «Думаю, ты его убила». Но Тая не могла уняться. «Ты видел, какой он огромный? Он же с большой палец моей ноги, почти со спичечный коробок. А его выпуклые глазенки, боже, да он чуть не укусил меня, он же ядовитый. Монстры таких размеров обязаны быть ядовитыми». Наконец, пыль рассеялась, и они нашли лапки и расплющенные липкие куски туловища. Все, что осталось от насекомого. Неожиданно для себя Таина бросилась к Вадиму. Парень осторожно ее обхватил, пока она пыталась отдышаться и не расплакаться. «Если это шутка, то весьма неудачная», – сквозь зубы процедил юноша. Тая отстранилась, ее накрывали волны ярости. «Это была не шутка, я зла!» Она чуть не зарычала и начала спешно собирать свои вещи со стола. «О, как я зла, черт побери, мерзавец!» «Я не имел в виду», – начал было Вадим. «Я не про тебя», – отрезала девушка. Она попыталась остановиться и взять себя в руки. Ее даже пошатывало, горлу подкатила тошнота. Чуть меньше везения, и она бы корчилась в предсмертных судорогах прямо в грязи под ногами. Таина не сомневалась, что конкретно этот отравленный неведомым благодетелем муравей был очень-очень ядовитым. К ним с разных уголков сада бежали сотрудники асьенды, ближе всего охранник со входа. «Так», – Тая пыталась сконцентрироваться, – «надо обязательно проверить, что на ней нет ни капли этой мерзости, и отмыть подошвы, сильно-сильно оттереть в перчатках. Черт, черт!» «Никому не говори, что мне прислали ядовитого муравья», – успела выдавить девушка Вадиму. «Никому, я испугалась, просто испугалась. Чего-нибудь замечталась, я вообще странная». «Тая», – осторожно начал парень. «Everything all right, guys, sorry», – с улыбкой развернулась к сотрудникам Таина. «Моя вина, не переживай, все хорошо. Можете возвращаться к своей работе. Это просто шутка, ха-ха, извините». Работники недоуменно толпились, глядя на нервно чистившую слоги девушку с растрепанными кудряшками и высокого парня с побелевшим лицом. Тая чуть не кинулась разгонять их кулаками. Последним отчалил охранник со входом. Он таращился на нее круглыми глазами и что-то бормотал себе под нос. Наконец все ушли. Таина вертела в руках конверт и коробок от спичек. Вадим приблизился к ней. «Ты и правда думаешь, что тебя намеренно хотели убить?» Тая бессиленно кивнула. «Но почему?» И вот как вкратце ответить на этот вопрос? Это ж целый роман на 100 страниц с гиком. Таина шагнула к нему почти вплотную, парень даже отступил. Она ощущала, как воздух беспокойно врывается и вырывается из ее легких, как у кончиков пальцев потрескивают невидимые импульсы энергии, искры тока и злость. Но она жива, ей нужно направить все это в нужное русло, пока она только напугала Вадима и окружающих. «Я видела и слышала то, чего не должна была», – прошептала Тая ему на ухо, глаза Вадима округлились. «Я знаю слишком много об убийствах». «Убийствах, подожди, их больше, чем одно». «Только что чуть не случилось третье». Юноша глядел на нее, не моргая, вытер ладони о шорты. Они стояли близко, Таина уловила его запах, смесь чего-то древесного и разморенной солнцем кожи. Нужно, конечно, списать на шок после нападения, но в голове у нее бесновались несвоевременные и дурацкие мысли. Она жива, ей хотелось сделать что-нибудь, чтобы почувствовать, что она жива. Тая сильно ущипнула себя за запястье, это помогло. «Тебе страшно?» – отрывисто спросил Вадим. «Я могу чем-нибудь помочь?» «Я зла!» – уверенно припечатала Таина. «У меня истекает время, мне нужны ответы на вопросы, и я получу их прямо сейчас». Она развернулась и рванула к выходу с территории асьенды. Вадим устремился за ней. «Подожди, куда ты? К сестре? К Жанне?» – помотал головой парень. «Но зачем?» – Тая тяжело дышала. «Жанна что-то знает, и я размотаю этот клубок нить за нитью». Глава 21. Сестра примеряла в номере свадебное платье после доработки в ателье. Пышная многослойная юбка взбивалась облаком сахарной ваты. Фата спадала из-под тонкой тиары и переходила в прозрачный струящийся шлейф. Жанна выглядела изумительно хорошо, такая хрупкая, изящная, такая красивая и такая измученная. Сторонний наблюдатель, глядя на нее, вполне мог задаться вопросом, а нужна ли невесте вообще эта свадьба. «Сис, есть дело». В комнате были только швея и Жанна, и подозрительно отсутствовала все контролирующая Анастасия Георгиевна. Мама по телефону на лестнице разговаривает, правильно истолковала выражение ее лица сестра. «Мы можем остаться наедине?» Жанна затравленно кивнула, но тут перевела взгляд на Вадима, возвышавшегося у Таи за плечом. «А? Я побуду в коридоре», – нашелся юноша. Номер опустел. Сестра безэмоционально расправила хрустящие юбки, глядя на орхидею в горшке. С недавней беседы ее дополнил букет белых лилий, и цветочный аромат разливался по всему пространству. «Жан, ты знаешь, о чем я хочу спросить?» Таина не ожидала, что та будет сбегать от нее из комнаты, но все же на всякий случай заградила собою дверь. Настал момент истины. «Где Амадо? Что с ним случилось?» «Он в университете», – слабо пробормотала сестра, и ее щеки пошли пунцовыми пятнами. Она ненавидела врать, да и делала это отвратительно. «Да в каком университете?» – взорвалась Тая. «Ты у нас потому такая зареванная с самого моего приезда?» Таня отвечала. «Жанна, меня только что чуть...» «Нет, не так. Мне очень-очень нужно знать правду. Сейчас любая информация, которую ты скажешь, может сыграть существенную роль и иметь отношение к происходящему». «Только не сама, да? Почему?» – вскипела Таина. У Жанны в уголках глаз начали собираться капельки слез. И вот они прорвали плотину и потекли по щекам неудержимым потоком. Сестра рухнула в роскошном платье на кресло. «Почему, Жан? Мне нужна правда!» Девушка закрыла лицо руками. «Я скажу, если пообещаешь, что дальше тебя не пойдет. Обещаю!» В сердцах выпалила Тая, чувствуя, как сама срывается в пропасть. По ней изнутри молотило отчаяние. Жанна порывисто встала, открыла ящик комода и достала свернутый пополам листок бумаги. Каким-то изломанным движением руки подала ей. Таина развернула. Записка была на испанском. «Что тут написано?» – спросила она. Сестра смотрела на себя в зеркало полными слез глазами. Наконец сняла тиару с головы. Обернулась к Тае. У Амадо есть друг. Он живет в семье в штате Коауила, почти на границе с США. И он, она помедлила, он задолжал плохим людям. Мафии, закончила за нее Таина. Жанна, сухо вспыхнув, кивнула. Ты правильно тогда говорила, мафия обычно не церемонится. Они приезжают и расстреливают всех без разбора. Но здесь задолжали не синдикату, а какой-то шестерке по личным вопросам. Что-то такое, как мне объясняла Амада. Она прервалась, чтобы немного вздохнуть. И сейчас я расскажу, мне просто... Я расскажу, я сейчас...» Произнося это, сестра отцепила фату и трясущимися пальцами налила себе стакан воды. Осушила большими некрасивыми глотками. Его друга с семьей забрали в заложники. Амадо пересказал, как их... Жанна обрубила фразу, в ее глазах читался ужас. Затем она собралась с силами и закончила. Когда дали последний шанс вернуть деньги, он связался с Амадо. «Откуда у Амадо деньги?» – не удержалась Таина. «Из запасов семьи. Они знают?» «Пока нет. Амадо совершеннолетний, у него свой счет, и он давно с помощью семьи откладывал на будущее. Они каждый день производят автоматический перевод фиксированной суммы. Его друг Уго обещает вернуть, как только, если выберется. У Амадо срок до сегодняшнего вечера приехать в назначенное место одному и без полиции. Они поставили условие, что если он приведет хоть кого-то, пострадаем уже мы. Я пострадаю. Они разузнали, что он женится». В комнате повисла тишина. Жанна заламывала руки, облаченные в белые кружева. Тая рассматривала письмо. «Он не выходит на связь со вчерашнего дня», – разрыдала сестра, мечась по номеру. Она перестала сдерживать себя. «Я не знаю, как он. Не знаю, жив ли он, выберется ли он из этого ада, увидимся ли мы снова. Я хожу, здороваюсь с его родственниками, примеряю это свадебное платье и не знаю, состоится ли свадьба, или близкий мне человек будет убит где-то в мексиканском захолустье. Я ничего не могу сделать, я бессильна». Она согнулась пополам, как от физической боли. «Ждать и ждать и ждать, и еще и ты, и...» Она захлебнулась воздухом и умолкла. «Амаду хоть рассказал это тебе лично или оставил одну бумажку?» — грозно спросила Таина. «Он мне все рассказал заранее», — шепотом ответила та, глядя в пол. «Он любит меня. Он и в письме пишет, что любит. Он просто не мог по-другому». Запал кончился, и девушка тихо заплакала. У Таи тоже в носу пощипывало. Она подняла, села рядом с сестрой и обняла ее. Жанна положила голову ей на плечо и вцепилась в ее запястье, покрывая мокрыми каплями рукав кофты. «Ты не должна проговориться», — еле выдохнула она. «Никто не знает, только ты». «Спасибо за доверие, Жан», — пересохшими губами прошептала Тая и еще крепче сжала ее. «Все будет хорошо. Амаду со всем справится и вернется к тебе и вашей свадьбе. Все будет хорошо». Жанна не кивнула, а скорее дернула головой. Вдалеке раздавалась музыка. За окном кто-то с шумом и фырчанием плескался в бассейне. В комнате из-за штор было темновато, сестры сидели на кровати. «В любой момент мама может прийти», – спохватилась Жанна и начала приводить себя в порядок. «Вадим в коридоре за дверью», – пробормотала Таина. «Сколько мы уже тут заперлись?» «Ничего», – отрезала сестра и добавила мягче. «Спасибо и прости, что я тебе сегодня наговорила мир». «Тая!» Жанна сосредоточенно на нее посмотрела, вытирая потеки туши. «Я проглядела документы Гарсии». «Да?» – оживилась девушка. «И что в них? Кажется, я знаю, что Гектор здесь делал. Поможешь расшнуровать сзади платье?» Таина подорвалась с кровати. «Это были черновики. Гектор составлял для отца договор на заключение контракта с новыми землевладельцами. Похоже, они собираются вложиться в месторождение и разрабатывать шахты на новой территории». «Не говори больше ничего», – прервала ее Таина. «Дай я угадаю. В Канаде?» Жанна потрясенно смотрела на нее. «Да. Откуда ты знаешь?» Тая пожала плечами. «Я-таки хороша». Но она тут же помрачнела. «Новый договор. А что с прежними партнерами?» Таина смотрела на сестру, будто та могла ей помочь с ответом. Жанна, натягивая свою обычную одежду, таким же взглядом отвечала Тае. «Нужно подготовить Роберта», — решилась девушка. «Он может...» Где-то на этаже раздался душераздирающий вопль. «Что? Что это?» — прошелестела Жанна. Таина испугалась не меньше. «Мне показалось...» пробормотала она, или голос был похож на мамин. Лицо сестры приобрело цвет бумаги. Они обе сорвались с места и выбежали в коридор. «Откуда кричали?» – слепо мотая головой, воскликнула Тая. «Справа, нет?» «Мамин номер этажом выше, давай туда!» – скомандовала девушка, и обе стремглав бросились к лестнице. «Вадим куда-то исчез», – Таина старалась не думать об этом. Ступеньки безмятежно цокали под их обувью. В коридоре этажом выше было темно. Лишь тусклая лампочка освещала чей-то черный силуэт к ним спиной на коленях у двери маминого номера. От фигуры веяло жутью, она что-то собой закрывала. «Это вы?» – раздался за их спинами голос. Подпрыгнув и схватившись за сердце, Тая развернулась на 180 градусов. Сзади возвышался Вадим, задыхаясь от бега. «Где ты?» «Давайте потом», – шикнула на них Жанна, кивнув в сторону все еще стоящей на коленях фигуры. Они подошли ближе. У Таины в груди выбивало 220 ударов в минуту. Фигура прерывисто дышала, внезапно обернула к ним свое лицо и оказалась Анастасией Георгиевной. «Мама!» – воскликнула девушка. Из Анастасии Георгиевны выдавливались невнятные, булькающие, полуосмысленные звуки. Они отскакивали от стен и лопались в воздухе. Вадим отгородил Таю с Жанной и подошел к женщине. Подхватил как пушинку и поставил на ноги. И тут все увидели, что было за ней на полу. Напротив маминого номера, грязная и пыльная на ковре, лежала полуразвалившаяся мумия. Сверху на нее кто-то криво нахлобучил свадебную фату.